Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем изучение страниц важного послания Галатам, доктринального по своему глубокому содержанию. Мы уже говорили, при каких обстоятельствах написал его апостол Павел. Объяснение пути спасения по благодати носит торжественный и в некоторой мере строгий характер. Так он говорит в 1 главе 6 стихе. «Удивляюсь, что вы от призвавшего благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию». Настолько Павел был обеспокоен ложным учением, проникшим в духовно-молодые церкви Галатии, что дважды в этом послании говорит с большим обличением и строгостью в отношении этих ложных учителей, которые обольщением и вкрадчивыми словами сбили с пути некоторых верующих Галатии. О себе же Павел говорит, что он угождать людям не намерен в отношении истинного учения Евангелия. 1.10. Эти ложные учителя оспаривали авторитет апостола Павла, утверждая, что они тоже знают Писание, не менее его познаний. Тактика этих лжеучителей была похожа на метод древнего змея, который вел в заблуждение праматерь нашу Еву, говоря, «Подлинно ли так сказал Бог?» Она замешалась, впала в сомнение и подалась его наветам. Павел говорит о таковых людях, Титу 1.10, и Откровение 12.9 свидетельствует, что эти ложные интерпретации Слова Божия исходят от дьявола. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Радость уверовавших галатийцев в святое Евангелие, спасение по благодати во Христе, вскоре начало угасать, как только появились эти лжепророки. Это очень огорчило сердце Павла, который был основателем и учителем этих церквей, причинило ему душевную боль, почти агонию. Поэтому он и написал послание в таком тоне. Приступим к части послания, 1 глава 11 стих по 2 главу 21 стих, который мы назвали «Защита Евангелия». Павел был принужден объяснить, как Бог призвал его на апостольское служение. Он этим не хвалится, но смиренно говорит, «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». 1 глава 10 стих. Смиренный апостол, он раб Христа. В стихах с 1 главы с 11 по 17 апостол Павел усиленно провозглашает об истинном своем призвании Богом возвещать Евангелие Христово. «Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал его язычникам. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». 1 глава, 15 стих. Какое сильное откровение, данное ему Богом! Провидение Божие предвидело его рождение, чудесное призвание самим Иисусом Христом. И теперь он возвещает Евангелие спасения, которое несчастные, сбившиеся с пути веры лжеучителя опровергают, и некоторые в церквах Галатии поверили им. Павлу было очень тяжело это переносить. В этих же стихах мы видим, что Павел на некоторое время уединился в Аравии, там в одиночестве и тишине, наедине с Господом Иисусом Христом, пребывал в изучении пророчеств и плана спасения Божия. Дух Святой тихо свидетельствовал ему об истине и наставлял его сокрушенное сердце для грядущих подвигов в служении. Среди многих трудностей, гонений, побоев и мученической смерти за Иисуса Христа. Он отправился позже в Иерусалим не для того, чтобы найти признание от старших апостолов, которые предшествовали ему. Потом, спустя 3 года, я ходил видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. 1 глава, 18 стих. Это были незабвенные дни и ночи святого общения, молитв и пребывания в Слове Божьем. Только один Павел свидетельствует об этом, будучи принужденным обстоятельством в Галатии. Слишком драгоценны были эти дни. Ни он, ни Петр, ни Иаков подробностей не передают о них. Слишком священное это было время для их душ, когда оба апостола, вероятно, подробно рассказывали Павлу о Господе Иисусе Христе, о его земной жизни, о смерти его и о воскресении. Пил и пил жадно эту воду живую Павел, говоря им в смирении души о гонениях, которые он совершал, о смерти молодого первомученика Стефана, о своей встрече с воскресшим Иисусом Христом, о словах его, о словах Анании, когда тот пришел к нему по повелению Божию и молился о его прозрении. Неописуемы были эти встречи, о которых мы подробности узнаем в вечности. Павел здесь, в 1 главе и 24 стихе, вспоминает его время слепого фанатизма, гонений церкви, и как по уверенности его во Христа прославляли за меня Бога, услышавший о чуде его встречи со Христом на пути в Дамаск. Больно теперь ему было, что лжеучителя противились ему, оспаривая его апостольство и проповедь о спасении по благодати. Даже по прошествии некоторого времени со дня обращения Павла ко Христу на незабвенном пути в Дамаск, где он намеревался арестовывать и мучить христиан, небольшая группа в Церкви Христовой смотрела на него с подозрительностью. Это весьма печальный факт истории. Этим пользовались ложные учителя в Галатии. Павел отправился в Иерусалим, дабы засвидетельствовать о духовном состоянии церквей Галатии. Он пишет в 1 главе с 1 по 2 стих. «Потом, через 14 лет, я опять ходил в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там особенно знатнейшим благовестие, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвязался и подвязаюсь? И вот в это исключительно серьезное для него время там появились люди, которые вкрадчиво следили, шпионили за ним. Печальная картина. Однако апостолы, бывшие в то время в Иерусалиме, не возложили никакого бремени на язычников, уверовавших во Христа. Так евангелист Тит, который был грек, не был принужден принять обряд обрезания. Павел спорил, отстаивал путь благодати перед этими лжебратьями, как он их справедливо называет. И ни на час мы не уступили им и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у нас. 1 глава, 5 стих. Апостол Павел был кратчайшим человеком, но в то же время мужественным защитником Евангелия Христова. Воистину, Бог предизбрал этого служителя для себя, служить вдохновенно словом проповеди и быть великим учителем христианской веры и вообще религиозным мыслителем мира. Иисус Христос прославился в его жизни и смерти. Об этом он ясно говорит в 1 главе и 8 стихе. «Ибо содействующий Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников». Чудесный план Божий спасения человечества был помазан Духом Святым и поддержан во все дни испытаний внутреннего и внешнего характера. Посещение Иерусалима Павлом, Варнавой и Титом содействовало тому, что совершился там первый христианский собор, апостольский, пресвитерский и всех там верующих, которые утвердили правильность проповеди Евангелия апостолом Павлом и его сотрудниками между язычниками, что спасение Бог дарует во Христе Иисусе только по благодати, не по делам и исполнению обрядов по закону Моисея. Трогательно звучат речи апостолов, о которых Дух Святой дает нам знать при чтении 15 главы Деяния апостолов. «Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять с точностью, говорит апостол Павел, 2 глава, 10 стих. Великая победа Божья совершилась тогда. Аминь».